осень, все лень видеть. Провис летний смысл, как китель. На плечах в отставке офицера, как вера под прицелом холодного дождя. Нужда перестать быть целым. Осень в колесах палка. Тешимся мыслью, что хоть не жарко, но то, что прошло, застонало, словно шпалы под составом холодного дождя. Зато ждать необходимость отпала.